Глава 7. В 8:30 Нгови подъехал на украденном автомобиле к крутому спуску, ведущему к подземному гаражу заведения Люси Лавхарт. Клинк сидел рядом. Шеннон Джемисон без сознания лежала на полу машины, накрытая ковриком. «Подожди, я осмотрюсь», — сказал Клинк, когда Нго остановил машину у лифта. Он вышел наружу, внимательно оглядел вокруг, убедился, что в гараже никого кроме них нет, и кивнул Нго. Подошел к лифту, нажал кнопку вызова. «Давай быстрее, малыш», — сказал он, когда двери лифта раскрылись. Нго открыл заднюю дверцу, ухватил Шеннон за лодыжки и вытащил ее из машины. «Помочь?» — спросил Клинк. «Не надо, сэр, нет проблем». Нго затащил Шеннон в лифт и прислонился с ней к стене. Клинк вошел за ними и нажал кнопку верхнего этажа. Держа Шеннон в объятиях, вдыхая аромат ее волос, Нго испытал какие-то новые, ранее неведомые ему ощущения. Он чувствовал упругость ее груди под правой рукой, тепло бедер под левой. В юности у него не было просто денег, чтобы проводить время в женском обществе. Да и мать предупреждала его держаться от них подальше, поскольку такие забавы дорого обходятся. Нго не очень страдал от этого. Иногда, конечно, он ощущал, как в нем вздымаются какие-то смутные желания, но легко их подавлял. Жизнь, которую он вел с матерью, приучила его к жестокому самоконтролю. Так что до сих пор женщины в его жизни ничего не значили. И вот сейчас близость бесчувственного тела Шеннон, отяжелившего его руки, доставляла ему неиспытанное ранее наслаждение. И пока лифт плавно возносился на верхний этаж, Нго, сам того не понимая, без оглядки влюбился в Шеннон Джемисон. Клинк что-то говорил. Инго лишь огромным усилием воли смог сконцентрироваться на словах хозяина. «Как ты думаешь, малыш, с ней все в порядке?» — спрашивал Клинк. «Похоже, она в глубоком отрубе». «Очнется, сэр», — ответил Инго. «Меньше, чем через пару часов она придет в себя». Лифт остановился, и дверь раскрылась. Клинк выглянул наружу, убедился, что никого вокруг нет, шагнул в коридор и ключом, который дал ему Лукан, открыл дверь квартирки. «Занеси ее сюда, малыш, и побыстрее!» Нго подхватил тело Шеннон на руки и внес ее в роскошно обставленную спальню. Подойдя к широкой кровати, он нежно уложил на нее Шеннон и остался стоять, чувствуя, как колотится его сердце. «Отлично, малыш!» — сказал Клинк. «Оставайся с ней!» «А я отделаюсь от тачки. Осмотрись. Когда женщина придет в себя, скажи, что ее похитили. Но беспокоиться ей не о чем. Не хочу, чтобы она начала скандалить. Все понял?» «Да, сэр». «Продукты в холодильнике. Лаки об этом уже побеспокоился», — продолжал Клинк. «Женщина пробудет здесь не меньше недели. Присматривай за ней, малыш. Одежда для нее в шкафу. Будь с ней вежлив и услужлив, и обращайся как с особо важной персоной. Джемисон хитер. Если мы отпустим ее, у нее не должно быть поводов жаловаться на грубое обращение». Нго пристально взглянул на хозяина. «Но ведь мы отпустим ее, сэр». «Тут все зависит от Джемисона. Не ломай себе над этим голову». Он отдал Нго ключи от квартиры. «Надолго не отлучайся, а когда будешь выходить, не забывай запереть двери». «Да, сэр». «Ну хорошо, пойду займусь тачкой. В мотель я вернусь на такси. Глаз с нее не спускай, но никакой грубости, ясно?» «Да, сэр», — хрипло сказал Нго. «Ты молодец, малыш, я надеюсь на тебя». И Клинк вышел. Когда дверь за Клинком захлопнулась, Нго вернулся в спальню и принялся рассматривать Шеннон. На ней было белое платье очень простого покроя. Оно слегка задралось, обнажая длинные стройные ноги и мягкую округлость бедер. Юноша подошел ближе, и осторожно одернул подол. Он стоял у постели и не мог оторвать от Шеннон взгляда. «Как она прекрасна!» — думал он. Вновь в нем поднялось это волнующее ощущение вожделения и любви. Он мог бы так стоять часами, но сделал над собой усилие и отвернулся. Прошел в кухню, открыл холодильник, убедился, что тот заполнен замороженными полуфабрикатами. Он поморщился. На столе Нго обнаружил кофемолку и пакет с кофейными зернами. Осмотрев ванную, нашел там полотенце и мыло. Снова вернулся в спальню, опустился в мягкое кресло и стал смотреть на Шеннон, с восточным терпением ожидая, когда она очнется. И по мере того, как он разглядывал ее, любовь его росла. Что собирается делать с ней Клинк? Отпустит? Нго вспомнил, что ответил ему Клинк. «Все зависит от Джемисона. Не ломай себе над этим голову. Предоставь это мне». Нго подумал о том, что сделал Клинк для него и его матери, и глубоко вздохнул. Он давно уже понял, что главным в жизни Клинка были деньги. В них для Клинка заключался смысл бытия. Деньги. Как можно так жить? Для Нго деньги были средством для приобретения пищи и ничем более. Для Клинка деньги были всем. Нго снова глубоко вздохнул. Неужели Клинк сможет убить такую прекрасную женщину, если ее муж не заплатит выкупа? Неужели у него подымется рука? Неужели он сможет? Нго вновь посмотрел на Шеннон. Казалось, она спит. Он поднялся и впервые в жизни сделал то, от чего кровь быстрее побежала у него по жилам, и сердце заколотилось. Он легко поднял ее руку и поцеловал ее. Когда Лукан увидел, что машина Клинга подкатывает к мотелю, он бросился навстречу Клингу и схватил его за руки. Лаки обливался потом, глаза бегали. «Ну что, как дела?» — лихорадочно спросил он. Клинк с холодным презрением окинул его взглядом. «Не трясись, все идет по плану. Она в полной безопасности, и малыш не спускает с нее глаз». Лукан облегченно вздохнул. «А я тут жду и с ума схожу», — сказал он. «Ведь все могло пойти не так». «Только не со мной», — бросил Клинк и продолжал. «Вечером встречусь с Джемисоном и прижму его как следует». «А если он откажется?» «А куда он денется? Он у нас в руках, так что перестань, Лаки, изображать трагедию. Пойду, пожалуй, искупаюсь». «Ты уверен, что ничего не сорвется, и я получу свои полмиллиона?» «Конечно, Лаки, осечки быть не может». «А как насчет моего счета в швейцарском банке?» На лице Клинга мелькнула дьявольская улыбочка. «Слушай, да уймись ты! Все будет тут же устроено, как только Джемисон заплатит. Возьми себя в руки!» И, оттолкнув Лукана, Клинг вошел в свой номер и захлопнул дверь. Лукан вернулся к себе. «Полмиллиона долларов», — думал он. «Можно ли доверять Клингу? Как только деньги будут в Швейцарии, он соберется и уедет из Америки. Поселится, наверное, в Монте-Карло». Лукан ходил по комнате, размышляя. «Господи, как бы ему хотелось сейчас удрать!» Лукан постоял у окна, глядя, как Клинг в плавках бежит к воде. Его высокая худая фигура двигалась в четком ритме. Было 9 утра. Лукан прошел на кухню и заварил кофе. Отпивая маленькими глоточками горячий ароматный напиток, он размышлял о предстоящей встрече Клинга с Джемисоном. Осталось еще несколько долгих часов. Клинг уверен в успехе, но и Джемисон ведь крепкий орешек. Кто-то постучал в дверь. Лукан нахмурился, поставил чашку на стол, поднялся и открыл дверь. Его аж передернуло, когда он увидел перед собой лысину Сидни Дриздейла из «Парадис Сити Геральт». Вот уж кого он меньше всего хотел видеть. Дриздейл ласково улыбался. «Привет, Лаки! Как поживаешь, дружище? Вот, проходил мимо, дай, думаю, загляну». «Слушай, Сид», — ответил Лукан, запинаясь. «Извини, но мне сейчас не до тебя. У меня свидание. В другой раз, ладно?» «Я видел, что ты разговаривал с высоким худым парнем. Кто это?» Лоб Лукана покрылся бисеринками пота. «Какой парень?» «А, этот! Да я даже имени его не знаю. Он живет здесь, в мотеле». «Да?» Чем больше нервничал Лукан, тем внимательнее разглядывал его Дриздейл. «А как твои дела с миссис Шерман Джемисон?» Если бы Дриздейл без всякого предупреждения нанес Лукану удар по лицу, его реакция не могла бы быть более очевидной. Лукан, смертельно побледнев, отпрянул назад. «Я не понимаю, о чем это ты?» — выдавил он из себя хрипло. «Слушай, Сид, поговорим в другой раз». И он попытался закрыть дверь, но Дриздейл навалился на нее всей своей тушей. «Да не волнуйся ты так, Лаки. Ты же знаешь, как я умею хранить маленькие тайны. Так ты ее уже трахал?» «Проваливай, Сид!» — истерически завопил Лукан. «Проваливай, слышишь?» — Дриздейл медленно улыбнулся. «Что ты нервничаешь, Лаки? Не похоже на тебя. Ну, пока». Дриздейл отступил, давая Лукану закрыть дверь. Забравшись в свою машину, он закурил и задумался. «Что-то тут затевается», — решил он. Опыт редко его подводил, а запах жареного он чувствовал за милю. Почему этот болван Жигало так паникует? Почему он так перепугался при упоминании Шеннон Джемисон? Все это были кусочки мозаики. И кто такой тот крутой парень, с которым разговаривал Лукан? Дриздейл был большим специалистом по складыванию таких кусочков. Он включил зажигание и поехал в редакцию.